Атон быстро миновал их. Его вела жажда. Жестокий ветер бил в спину, лишая последней влаги. Он снял башмаки, чтобы дать потным ногам подышать, и двинулся дальше. Наконец, звук голосов привлек его в большую пещеру. Ветер стих, разлетевшись по обширному пространству, а шум уменьшился. Оглушенные чувства Атона приходили в себя. Здесь оказалось несколько человек. Они работали и вяло переговаривались. В центре зала возвышалась массивное металлическое устройство на колесах, в верхней части которого находился вал с рукоятками. Два человека толкали рукоятки и медленно, словно жернова, вращали устройство. У стены сидели на корточках еще двое и вырезали тонкими лезвиями какие-то маленькие предметы. Мужчина за ними кидал камешки в корзины. Все были голыми. Рядом с ним стояла дородная, почти безволосая женщина, которая тотчас же заметила вошедшего. «Новичок?» — спросила она, используя то же приветствие. «Опять неприятность?» «Атон Пятый». «Ты верно пришел», — сказала она. «Все приходят к меховой матушке». Она рассмеялась непонимающему взгляду Атона. «Это потому, что я заведую мехами. Мех тебе понадобится, чтобы не сохнуться. Вот». Она подошла к механизму. Мужчины прервали движение, позволив ей снять с трубы сбоку мешок. Она протянула его Атону. «Твой мех. Ни за что не захочешь с ним расстаться». Атон машинально взял мех. Тот был сделан из какого-то крепкого материала, весил килограммов 8 и имел лямки. Только теперь он разглядел, что все носят такие мешки, единственный предмет туалета. Но каково их назначение? Меховая матушка взяла пустой мешок и повесила его на трубу. Мужчины возобновили работу. Мех начал медленно наполняться. Атон понял. «Вода!» — воскликнул он, поднес узкое горлышко меха к губам и жадно отпил. Жидкость была сравнительно холодная и восхитительная на вкус. Женщина взглянула с одобрением. «Подороже любых гранатов», — сказала она. «Мы осаждаем воду в конденсатном баке, и все довольны. И потому все за старую матушку». Атон принял информацию к сведению. Какая бы подземная иерархия здесь ни существовала, у этой женщины имелась власть. Она принялась представлять остальных. «Народ, вот пятый. Эти двое — мои толкачи. Это смена «Житый козел». Вот там старик-шахматист. Он делает из ломаных гранатов шахматы и кое-что еще. Красивые вещицы». Вновь удивившись, Атон кивнул. Наверху эти фигурки стоили целое состояние, как из-за материала, так и из-за работы. Художник оказался седым стариком, который сидел на корточках и ковырял погнутым ножом. «Его подмастерка, они понимают друг друга». Подмастерьем была девушка чуть старше 20.